Глава 9. Аня. «Да», — выпаливаю я, даже не успев удивиться вопросу Ярослава. Я вообще растерялась. От его напора, от того, что он чуть ли не силой затащил меня в кофейню, и от его пристального взгляда. «Люблю ли я мужа?» «Конечно, люблю!» Еще раз повторяю я. «А он тебя?» «И он меня любит». Почему Ярослав задает такие вопросы? Это очень странно. Невежливо и нетактично. И как-то агрессивно, что ли. Он как будто нападает на меня. Это нарушение личных границ. «А что он вообще за человек, твой муж?» Раздается очередной вопрос. Тут уж моя растерянность проходит. «Почему ты спрашиваешь? Что тебе от меня нужно?» «Мне нужно, чтобы ты задумалась». «О чем?» «О своей жизни, о семье, об отношениях. Все ли тебя устраивает?» «Или, может, ты заслуживаешь большего, или хочешь чего-то другого?» «Я не хочу ничего другого». «Что увидят твои дети? Пример прекрасной семейной жизни или...» Он многозначительно замолкает. «Да как он смеет?» «Не трогай моих детей!» «Даже в мыслях не было. И тебя обидеть я не хотел. Я хочу одного, чтобы ты задумалась». Я отставляю в сторону чашку с капучино. Если честно, мне хочется вылить кофе ему на голову. Странное желание. Я вообще не агрессивный человек. Просто Ярослав так нагло и бесцеремонно лезет в мою жизнь. Бесит он меня, вот что. «Ты вообще нормальный?» Чуть ли не кричу я. «Я? Да. А у тебя в жизни все нормально?» Я вскакиваю и хватаю сумочку. Просто не могу больше с ним оставаться. «Да подожди!» «Я же просто с тобой разговариваю!» Он протягивает руку, пытаясь меня задержать, но я легко обхожу это препятствие. «Псих!» — вырывается у меня. «Чё сразу псих-то? Просто идиот!» «Сам всё запорол!» — бормочет он мне вслед. «То есть он понимает, что ведёт себя неадекватно? Ну, хоть на этом спасибо. Какая муха его укусила!» Вечером я ухожу с работы пораньше. У меня семейные обстоятельства. Во-первых, предстоит непростой разговор с дочкой. Что она там учудила? Почему прогуляла в школу? Чую, дело не в математике. А во-вторых, у нас сегодня с мужем намечается... Не знаю что. Просто хороший вечер. И, наверное, прекрасная ночь. Мне очень хочется приготовить на ужин что-нибудь вкусненькое. Поэтому я забегаю в магазин, покупаю консервированные ананасы, горгонзолу, груши, еще разные по мелочи. Тороплюсь домой с пакетами и... у подъезда встречаю мужа. «Ты рано, я еще ужин не приготовила». Коля забирает у меня пакеты. «Я пиццу заказал. Может, сегодня какое-нибудь кино посмотрим?» «Дети будут рады пицце», — улыбаюсь я. Мне не удается долго и обстоятельно поговорить с дочкой. Мы общаемся всего 5 минут, в течение которых она уверяет меня, что все хорошо. Она просто испугалась контрольной, и поэтому села на первый попавшийся автобус и каталась по городу. И кино она с нами смотреть не будет. Закроется в своей комнате и займется математикой. Мак же, наоборот, очень вдохновился кино и пиццей. Правда, надолго его не хватило. Сказал, что мы смотрим «Тягомотину», и тоже скрылся за дверью своей комнаты. Мы с Колей остались одни, на диване, в обнимку, как раньше. Так уютно, так хорошо. «Нашим детям с нами неинтересно», — с улыбкой шепчу я, устраивая голову на его плече. А он произносит, глядя на экран. «Знаешь, у меня в детстве был один сильный страх. Я очень боялся, что вернусь домой, постучусь в свою квартиру, а меня там никто не узнает». В кино происходит как раз примерно такой эпизод. «Как это не узнает?» «Ну, там живут другие люди. Меня никто не помнит. И я сам не помню, кто я такой и как тут оказался». «Ну, ты фантазер», — смеюсь я и целую его в щеку. «Да, я в детстве много фантастики читал про параллельные вселенные. Мне кажется, этот фильм снят по одной из моих любимых книг. Или нет?» Мы одним глазом смотрим кино, то и дело теряя сюжетную нить и объясняя друг другу, что происходит. Жуем пиццу. Запиваю сладким чаем. А под конец просмотра Коля засыпает, положив голову на диванную подушку. Я выключаю телевизор, укрываю его пледом, убираю посуду. На кухню заглядывает Алиса. «Пицца осталась?» «Конечно, я отложила тебе пару кусочков». «Почему папа спит на диване?» – спрашивает дочка. «С какой-то странной интонацией». «Да просто задремал под фильм». «А-а-а». И она уходит к себе в комнату, прихватив пиццу. Обычно я ругаюсь по этому поводу, и есть надо на кухне. Но сегодня мне не хочется ворчать, и я чувствую себя такой счастливой. Коля сидит на диване и сонно трёт глаза. «Пошли в кровать», — говорю я. «Что-то меня вырубает». «Ну и спи». «Но мы с тобой сегодня собирались». Он обнимает меня и гладит по попе, но без энтузиазма. «Да ничего страшного, завтра». «Ань, я завтра улетаю в командировку. Надолго?»